Конан слышал немало жутких историй о тайных храмах, где густой дым день и ночь возносится над алтарями и где похищенных людей приносят в жертву огромному, свитому в кольца змею, качающему во мраке своей страшной головой. Преследования заставили поклонников Асуры окружить свои обряды тайной, и тайна, в свою очередь, рождала чудовищные суеверия и страшные россказни. Но Конан, как истый варвар, был терпим к любой религии. Он запретил преследовать поклонников Асуры, поскольку единственными уликами против них служили только сплетни и слухи. «Если они владеют приемами черной магии, — говорил он, — то почему позволяют обижать себя? Если же не владеют, значит, зла в них нет. Кром и дьяволы, да пусть люди поклоняются таким богам, какие им нравятся». Повинуясь почтительному жесту Хадрата, Конан уселся на стул из слоновой кости и предложил сделать то же самое Альбионе. Однако девушка предпочла золоченую скамеечку у его ног, словно близость к королю могла уберечь ее от опасности. Она с детства поклонялась Митре и с детства же наслушалась всяких ужасов о храмах Асуры. Хадрат стоял перед ними, склонив голову. «Чего ты желаешь, господин?» «Прежде всего поесть», — ответил король, и жрец ударил серебряной палочкой в золотой гонг. Едва стих нежный звон, и за двери появились четыре фигуры в капюшонах и принесли серебряный столик, заставленный дымящимися тарелками и хрустальными сосудами. Король потер ладони и причмокнул губами. «Берегись, господин», — шепнула Альбиона, — «они едят человеческое мясо». «Клянусь своим королевством, это всего лишь добрая жареная говядина», — ответил Конан. «Ну, смелее, девочка». «После тюремной-то голодовки?» Услыхав этот совет и видя живой пример человека, слово которого всегда было для нее законом, принцесса принялась за еду с большим аппетитом, хотя и соблюдала необходимые правила этикета. Тогда как король отхватывал мясо такими кусками и поглощал вино с такой жадностью, словно не ел 2 дня. «Вам, жрецам, не откажешь в находчивости, Хадрат», — сказал он, жуя мясо и сжимая в кулаке громадную кость. — «Хорошо бы вы мне помогли вернуть королевство!» Хадрат медленно покачал головой, и Конан в порыве гнева, что есть сил, грохнул костью о стол. — «Кром и дьяволы! Что случилось с мужами Аквилонии? Сперва сэр, ведь теперь ты! Или вы можете только башками качать, едва зайдет речь о том, чтобы выгнать этих собак?» Хадрат вздохнул и сказал: — «Господин мой, больно даются мне эти слова, рад бы сказать что-нибудь иное. Со свободой Аквилонии покончено, да что там, со свободой всей земли. В истории мира одна эпоха сменяет другую, и сейчас, как в стародавние времена, мы вступаем в век рабства и ужаса. Что ты имеешь в виду?» Хадрат сел на стул, положил руки на колени и уставился в землю. «Против тебя объединились не только мятежные аквилонские феодалы с немедийской солдатней», — сказал он. «Это чары, забытые черные магии, родившиеся на заре времен. Страшный человек восстал из мрака прошлого, и никто не сможет противостоять ему». «Что ты имеешь в виду?» — повторил Конан. «Я говорю о Ксальтатуне Захирона, который умер 3000 лет назад, а теперь вновь ходит по земле». Конан молчал, и перед ним снова возникло спокойное, нечеловечески прекрасное лицо. И снова ему это лицо показалось знакомым, и даже звук «Ахерон» затронул какие-то неясные воспоминания. «Ахерон», — повторил он, — «Ксальтатун из Ахерона». «Да ты с ума сошел, человече! Ахерон — это легенда, возникшая черт знает сколько веков назад. Существовал ли он вообще?» «Да, он был черной действительностью», — ответил Хадрат. «Империя магов, владевших ныне забытым искусством, уничтоженная в конце концов пришедшими западом племенами гиберийцев. Чародеи Ахерона использовали омерзительную некромантию и тавматуртию. Самые зловещие магические приемы, научившись их прямо от демонов. Но из всех чернокнижников этого проклятого царства ни один не мог сравняться с великим Ксальтотуном из Пифона.